Трудно начинался новый век, и все же к весне флот был построен. Из Голландии выписаны инженеры и командиры полков. В Паншине и Черкасске поставлены большие запасы продовольствия. Войска пополнены. В мае месяце Петр на новой галере «Принкипиум» во главе флота появился под Азовом. Турки, обложенные с моря и суши, оборонялись отчаянно, отбили все штурмы, когда вышел весь хлеб и весь порох, сдались на милость. 3000 янычар с Беем Гасаном Арасланом покинули разрушенный Азов. В первую голову это была победа над своими. Кукуй одолел Москву. Тотчас отправили высокопарные грамоты к императору Леопольду, венецианскому дожу, прусскому королю. На Москве-реке у въезда с каменного моста воздвигли старанием Андрея Андреевича Виниуса порты или триумфальные ворота. Наверху их среди знамен и оружия сидел двуглавый орел. Под ним подпись: «Бог с нами, никто же наны, никогда же бываемая». Крышу у этих ворот держали золоченые Геркулес и Марс, мужики по три сажени. Под ними деревянный раскрашенный азовский паша в цепях и татарский мурза в цепях же. Под ними подпись: «Прежде на степях мы ратовались, ныне же от Москвы бегством едва спаслись». С боков ворот написаны на больших полотнах картины: морской бог Нептун с надписью «Се и Ас поздравляю взятием Азова и вам покоряюсь». И на другой: «Как русские бьют татар! Ах, Азов мы потеряли и тем бедство себе достали».